7. Нет, думаю, у брата не было девушки. Он вряд ли встречался с кем-то. Ему было вполне комфортно среди детей, но со взрослыми он не особо ладил. Неудивительно, ведь все взрослые обычно смотрели на него с подозрением. Мало того, что он был безработным и производил плохое впечатление, поведение его домовладельца, державшего с женой магазин скобяных изделий, никак нельзя было назвать примером хороших добрососедских отношений. Эта парочка была не в себе. У них вечно были трения с соседями, то по поводу утилизации мусора, то из-за распределения обязанностей в городском совете. Они умудрились построить апартаменты под сдачу, не предупредив соседей, и когда с въездом новых жильцов нагрузка на подъездные дороги и коммуникации возросла, уровень взаимного презрения взлетел до небес. Арендаторами были в основном владельцы баров и работники торговли, мало пересекавшиеся с недовольными соседями, в отличие от брата, который даже днем почти всегда был где-то неподалеку от скобяной лавки. На него обрушивался весь шквал критики в адрес владельцев лавки и недовольства в отношении арендаторов. Ему прямо-таки не везло, он всегда был идеальной мишенью для задир и их издевательств. А его привычка в ответ опускать глаза, как бы извиняясь, распаляла их еще больше. Женщины очень наблюдательны. Брат все-таки был красивым парнем, худощавым, но с благородной внешностью, а его болезненность и трагичность с женской точки зрения вполне могла бы сойти за романтичность и придать ему еще больше притягательности. Разумные женщины не обращали на него внимания, но я заметил, с каким интересом на него заглядывались молодые девушки. А еще девушки легкого поведения. Они не давали прохода брату, нагло подзывая его громкими голосами. Конечно же, для него это было чем-то немыслимым. Мне было жаль его. Раскрасневшись, он старался побыстрее унести оттуда ноги. Помню, они кричали ему разные непристойности, добавляя, чтобы он не изображал из себя невинность. Я и половины слов не понимал, а стоило мне спросить о них у матери, как она жутко разозлилась. Была одна девушка, вечно ходившая за братом по пятам, дочь владельца кафе или ресторана «Танкацу». Не помню точно. Примечание. «Танкацу» — блюдо японской кухни, зажаренное во фритюре свиная отбивная. Конец примечания. Я видел, как она умоляла позволить ей ухаживать за ним, повторяла, что ему нужен человек, чтобы успокоить его сердце, ведь он был болен. Она была крупной, медлительной девицей. Брат был жутко смущен. Он отчаянно пытался сбежать от нее, но от этого она преследовала его все упорнее. Все животы надрывали от смеха, завидев эту парочку. Достававшие брата проститутки иногда отыгрывались на этой девушке. Знаете, женщины могут быть очень жестоки по отношению к тем, кто не так красив, как они. «Тебе нечего тут ловить, бесстыжая. Неужто ты решила, что успокоишь его сердце с таким лицом? Хотя, говорят, к чему угодно можно привыкнуть за 3 дня». Они были безжалостны. Но девушка, казалось, не реагировала на их слова. А потом она вдруг исчезла. По слухам, ее родители закрыли магазин и переехали в родной город матери. Не знаю, правда ли это, но... Я помню, какое облегчение, наконец, испытал брат. В общем, это был единственный намек на девушку в его жизни. Однако я был уверен, что цветочный голос — это непременно девушка. Белые цветы, красивый голос — точно девушка. Стоило брату заговорить о голосе, как его настроение всегда улучшалось, но в какой-то момент с ним произошла странная перемена. Перемена совпала с периодом, когда он начал читать сутры каждый день. Не знаю, как объяснить, но брат словно наконец обрел цель — понимаю, это звучит как клише, но было похоже, что он нашел смысл жизни. Примечание в оригинале «Пристанище души», конец примечания. Не могу сказать точно, стал ли этим смыслом тот голос. Раньше брат был потерян, не знал, что делать со своей жизнью, как опавший лист дерева, крутящийся на поверхности лужи, гонимый дождем и ветром. Но прямо перед убийствами он стал другим, казалось, он обрел веру. Нет, он по-прежнему был печальным, но, казалось, наконец, до конца принял свою судьбу. Так что же нашел брат? Что он увидел, открыв крышки на тех напитках и налив в них яд? Он был очень аккуратным и осмотрительным. Легко могу представить, как он в своей комнате одну за другой помещал крышки обратно, осторожно, чтобы никто не понял, что их уже открывали. Старался убедиться, что пиво не выветрится, и никто ничего не заподозрит. Брат, доставляющий смерть. Брат почти ничего не ел. В тот день он тоже не поел как следует. Его силы, должно быть, были на исходе, но, доставляя напитки, он был очень энергичным и бодрым. Ничего подозрительного. Так что же им двигало? Что видел перед собой брат, доставляя свою отравленную ношу в такую ужасную погоду?